25 уровень. Пришедшее письмо заставило меня скривиться еще до того, как я его открыл. Написать мне соизволил Перос Безжалостный, тот самый ассасин, который отправил моего ушастого на перерождение. Ядовитый Полос? Уже смешно. Не знаю, как ты скрыл свою виверну при досмотре, да и неважно это. С тебя 1000 монет сразу и по 100 за каждый день моего молчания. Хоть раз не получу денег, и весь бескрайний мир узнает о твоем летающем маунте. И тогда никакой игры у тебя не будет. Будет лишь бесконечная череда постоянных смертей и перерождений. Если при моем возрождении увижу хоть кого-нибудь из вас на точке респауна, будет то же самое. И жду обратно свой кинжал из набора. Положите его на камень. Взятая награда в 5000 за твою голову и слово самой Мариам, стоящей за твоей спиной, отморозки, обещавшей место в клане твоему убийце, дадут мне славу и компенсируют все затраты. А потерянные уровни я вскоре восстановлю. Клан Отморозки помогает своим членам быстро расти. Ты проиграл, Амра, а я выиграл. Сперва я думал просто-напросто проигнорировать письмо этого шантажиста. Но затем все же решил ответить. Слишком уж много у меня накопилось желчи по отношению к ассасину, чтобы просто спустить дело на тормозах. Ты снова не понял, Перос, а потому я разложу ситуацию так, как видят ее остальные игроки. До встречи со мной ты был успешным ассасином 44 уровня, сейчас же скатился до 36, и это еще не предел. Еще трижды за ближайшие часы мы тебя опустим в опыте, и по результатам этих встреч ты станешь 32, а может даже и 31 уровня. Минус 13 уровней за сутки. Ты явный кандидат на звание главный лох бескрайнего мира. Теперь к вопросу о деньгах. Если ты не знал про Виверну, это говорит лишь о твоей дремучей отсталости. Все заинтересованные игроки уже знают о моем маунте, а сегодня в очередном видеоролике я вообще подробно расскажу о своей красавице. Так что снова, соси мой пиписька зеленый, денег ты не заслужил. Более того, о каких 5000 премий за мою голову идет речь? Ты уже потерял более 1500 из этих монет, а за 3 следующие смерти потеряешь и остальные. Кроме кинжала, с тебя уже дропнулся пояс из набора теневого убийцы, и уверен, выпадет еще немало ценных вещей. Что же касательно Мариам, стоящей за твоей спиной, отморозки, то я напишу ей. Не уверен, что лидеру столь известного клана нужен игрок, который уже один раз опозорил ее клан, а потом вновь и вновь позволяет себе убивать небоевым персонажем малых уровней. И да, просто на заметку, если ты после 3 смертей попробуешь вновь атаковать меня или любого из моих друзей, то мы с большим удовольствием обеспечим тебе падение до 25 уровня. Приятной игры, ассасин. Следующие 3 часа для тебя станут незабываемыми. Амра. Да, письмо было написано в намеренно оскорбительном стиле, чтобы подразнить оппонента и вывести из себя. Отправив это сообщение, я сходил за банкой энергетика, чтобы отогнать сонливость, после чего залез в вирт-капсулу. Мы с Огром преступниками не являлись и могли войти в игру в любое время. Вполне возможно было избежать опасной встречи с ассасином. Но Перос Безжалостный меня конкретно достал. А поскольку такие индивидуумы понимают только язык силы, настала пора подтверждать мои угрозы делом. Время. Я проявился на огромном ощутимо вибрирующем камне. Над головой раскинулось ночное небо, освещающее землю миллионами ярких звезд. Мне даже не пришлось активировать ночное зрение, так как света вполне хватало. Возле моих ног лежала моя кольчуга и свернутая в тугой жгут ловчья сеть. «Бери сеть и готовься!» – услышал я крик сестры. В реальности возникла бы неразрешимая проблема надеть кольчугу под кожаную безрукавку, не снимая последнюю. Но в бескрайнем мире все было гораздо проще. Я открыл окно экипировки персонажа и переложил взятую из земли кольчугу в пустующий слот брони. Затем убрал духовую трубку в рюкзак, а руки занял ловчей сетью. Всего пара секунд, и я уже готов. Возле меня встал Макс Сашне с трезубцем наготове. «Сперва проявится сын Шрека, а затем через пару секунд наш враг», — предупредил меня Наяда. «Амра, не смей больше умирать!» — крик принадлежал стоящей у подножия холма Таише. Я не стал отвлекаться от приготовлений и расспрашивать сестру и рыбочеловека, каким образом НПС-воровка оказалась тут на месте предстоящего сражения неумирающих. Хотя сражался я с большим трудом, крепкие слова так и готовы были сорваться с моих уст, ведь в отличие от всех нас, Таиша рисковала не просто потерей опыта, а самой настоящей смертью, если что-то опять пойдет не так. Перос Безжалостный будет очень сильно не в духе после прочтения моего письма и не пощадит никого из моих спутников, если мы дадим ему такую возможность. В паре метров от меня возродился сын Шрека, слепо вращая головой и привыкая к темноте. Я же начал раскручивать свое оружие, во все глаза осматриваясь по сторонам. Вот он. Ассасин проявился лишь на какую-то долю секунды, но мне и этого хватило. Ловчья сеть была брошена точно в цель, расправляясь в полете. Навык «Экзотическое оружие» повышен до 6 уровня. Запутавшийся в сети Перес оступился и покатился по камню прямо под ноги сына Шрека. Хрясь! Тяжелый молот огра-фортификатора расколол голову ассасина, словно спелый арбуз. Признаться, меня едва не стошнило от этого зрелища. Получен опыт. 1296 эксп. Маленькая виверна снова заискрилась цветными огоньками, празднуя получение 10 уровня. Задние лапки моего маунта уже окончательно сформировались, и теперь стерва напоминала метровой длины изумрудно-зеленую ящерицу с горбом на спине. «И это называется подкачаем на яду», — возмутился Макс Сашне. «Ни грамма опыта мне не дали». «Что-то вы как-то слишком быстро. Я даже не успела заклинание произнести». Валериана Быстроногая подошла к запутанному в сети телу, под которым расплывалось кровавое пятно, и тоже скривилась от неприглядного зрелища. «Да просто крит у меня прошел. Впервые с начала игры». Огромный огр брезгливо пошевелил ногой безжизненное тело. «Жуть какая-то. Даже трофей с него брать как-то не хочется. 18 уровень я себе вернул, и то ладно. Амра, если хочешь, сам копайся в этих ошметках и мозгах». «И этого жмурика вы так боялись?» Таиша совершенно свободно подошла к мертвому ассасину и остановилась в метре от трупа. «Можно я себе сапожки возьму? Они словно специально для меня созданы». Я с трудом подтянул упавшую челюсть. НПС-персонаж вошел в зону, считающуюся абсолютно запретной для любых контролируемых компьютером существ и персонажей. Судя по округлившимся глазам и вытянувшимся лицам других игроков, все мои спутники также заметили невозможность происходящего. «Что-то не так?» – удивилась гоблинская красавица, обратив внимание на воцарившееся молчание. «Да нет, все нормально», – заверил я Таишу. «Если не считать того, что на этом дрожащем камне могут стоять только неумирающие. Бери сапожки, только дай мне взглянуть на них». Таиша пожала плечами и передала мне пару высоких по колено сапог из мягкой кожи. Трофейная обувка оказалась магической, с бонусом на ловкость, и вовсе не из набора теневого убийцы, и даже не редкой. Фу, нищеброд. От Переса Безжалостного я ожидал большего. 1200 монет, 2 фиала человеческой крови и склянка мозгов, алхимический ингредиент, дополнили выпавшую с ассасина добычу. Посчитав, что посторонних рядом нет, я нормальным языком без коверканья слов пояснил. «Друзья, у нас есть целый час до следующего появления нашего врага. Можете пока отдыхать, я же под охраной серой стаи пособираю ночные травы, нужно травоведение подтянуть. Да и не хватает ингредиентов для мази от ожогов, которую я обещал Томине свирепой. Таиша, большая просьба подождать меня тут, на дрожащем камне. Ты еще не готова к прогулкам в ночном лесу». Я ожидал возмущенных реплик от Таиши, но рыжая красавица сегодня была на удивление покладистой и спорить не стала. Удалившись от своих спутников, я выпил обе склянки крови. Полумеры, конечно, и мне давно требовалось кого-нибудь загрызть, чтобы полноценно утолить жажду крови, но дополнительные несколько часов спокойствия эта процедура мне дала. Потом я надел на указательный палец правой руки кольцо Фенрира и протестировал функционал управления волками. Я мог удаленно отдавать команды как всей стае, так и каждому волку по отдельности. Мог редактировать внешний вид особей, мог сменить выбранные перки. Круто! Менять пока что я ничего не стал, лишь отдал серой стае команду охотиться неподалеку и охранять меня и стерву, которая куда-то уже проворно убежала в поисках приключений. Едва я занялся сбором ночных трав, как тренькнул сигнал установления соединения. Сотрудник игровой поддержки за номером Support 211 желал со мной побеседовать. «Амра, на вас поступила жалоба за преднамеренное приставание в игре и запугивание, сопровождающееся неоднократными убийствами». «Что-то сегодня я особенно популярен у техподдержки. Вот только что-то не припомню ни одного игрока, которому я бы приставал и угрожал». «Его зовут Перес Безжалостный. Согласно игровым логам, он 8 раз был убит за последние 26 часов. Причем 4-жды в его смерти непосредственно принимал участие ваш персонаж. Так что этот игрок вполне на законных основаниях имеет право жаловаться на приставание и убийство». Весь такой белый и пушистый профессиональный убийца жалуется, что его обижает низкоуровневый небоевой персонаж-травник? Это, видимо, я каким-то образом принудительно заставляю вторые сутки себя выслеживать, и какая наглость, не позволяю себя спокойно убить персонажу с активной меткой преступник? Да, звучит как-то бредово, согласился мой собеседник. Но есть факт обращения в поддержку, есть подтвержденные факты многократной смерти, так что как-то отреагировать нужно. Перес Безжалостный платит реальными деньгами за покупку игровых предметов, так что для корпорации «Бескрайний мир» этот клиент представляет ценность, и просто отмахнуться от его проблем нельзя. Игрок просит перенести его точку возрождения в другое место. Вы согласны с таким решением конфликта? Нет, не согласен. Указанный игрок нанес мне финансовый ущерб в 5000 монет, которые по сценарию были назначены за мою голову, и на которые у меня имелись другие планы. Как сотрудник корпорации «Бескрайний мир» я вполне мог обналичить эти деньги, так что это вполне осязаемый материальный ущерб. Кроме того, из-за этого ассасина я потерял 8000 единиц опыта, из которых восстановил пока лишь 1000 с небольшим. В-третьих, мои спутники Наяда и Огар, также сотрудники корпорации «Бескрайний мир», рассчитывают на получение компенсации с этого ассасина. Он отнял у нас время, а для тестировщиков время весьма ценный ресурс. В-четвертых, я заинтересован в его уникальном кинжале, парном к уже имеющемуся у моей уникальной спутницы Таиши, развитие которой является одной из моих приоритетных задач и согласовано с директором специальных проектов нашей корпорации. Только после выполнения этих требований игрок Перес Безжалостный сможет перенести точку возрождения. Вот угораздило же этого убийцу связаться с тестировщиками корпорации. Ладно, попробую поговорить с ним. Насчет кинжала не уверен, это требование кажется мне чрезмерным, но я все же передам ваши условия. Минут 10 ничего не происходило. Я вернулся к процессу сбора трав и даже повысил травоведение до 5 уровня. Наконец, сотрудник поддержки снова вышел на связь. Амра, я прочитал вашу переписку с Пэросом Безжалостным, и это многое прояснило. Итак, ваш оппонент согласился отдать оставшиеся у него деньги, 2300 монет. Согласился оставить кинжал для левой руки из набора теневого убийцы. Согласился на введение программного запрета на посещение провинции Ларс сроком на 6 месяцев. Каждому члену вашей команды будет компенсировано по 1000 единиц опыта. Больше вы бы все равно не получили с этого ассасина. Точка воскрешения у Переса Безжалостного по его просьбе заменена на предыдущую, расположенную в замке клана Отморозки. Последний вопрос. Находящийся у Камня Воскрешения иллюзионист Валентин Мудрый Волшебник тоже в вашей группе? Ему опыт начислять? Да, ему тоже, написал я, не став раскрывать, что это оказалось для меня новостью. Хорошо, я развел вас с Пэросом почти на 5000 километров, и в ближайшие полгода вы не должны встретиться. Считаю вопрос улаженным. Мой собеседник отключился, я даже не успел ему сообщить, что Перес выбрал новую точку возрождения достаточно рискованно. Принять его обратно в клан, Мариам, стоящая за твоей спиной отморозки, еще не успела. И вряд ли уже сделает это до утра. Практически во всех клановых замках имеются охранные системы, уничтожающие посторонних. Так что новая смерть, а то и две, ассасину фактически обеспечены. Получен опыт. 1000 эксп. Получено 2300 монет. Получен предмет. Роскошный кинжал отравителя. Предмет из набора теневого убийцы. Урон от 2 до 5, умноженное на ловкость. Плюс 2% шанс нанесения критического урона. 10% шанс вызвать отравление 5 секунд. Так, мой оппонент выполнил свою часть уговора и честно расплатился. Чтобы не чувствовать себя мошенником, я все же вызвал обратно окошко чата и высказал сотруднику техподдержки свои опасения по поводу неудачной точки респауна ассасина. Я знаю, что это неудачный выбор, но Перес Безжалостный настоял на том, чтобы выбрать именно такую точку воскрешения. Я же не стал отговаривать его от явной ошибки. Не люблю шантажистов. Приятной игры, коллега. Пожалуй, можно было возвращаться к друзьям и сообщать, что дальнейшее наше ночное бдение на точке респауна смысла не имеет. Вызвав управление серой стаей, я подозвал волков, а заодно просто в порядке эксперимента сменил им всем окрас на гламурно-розовый. Смотрелись лесные хищники настолько нелепо, что без смеха было не взглянуть. Отменив это недоразумение, я для всей серой стаи опробовал предлагаемую в числе готовых вариантов камуфляжную масть из пятен черного, серого и зеленых цветов. Плюс 5% к незаметности в лесу днем. Плюс 7% к незаметности в лесу ночью. То, что надо. Еще цвет глаз подкорректировать хищникам на ярко-красный, и получится настоящий ужас леса. Оседлав Акеллу, я свистнул стерве, чтобы подозвать своего непонятно где пропадающего маунта. Королевская лесная виверна спустилась по стволу дерева откуда-то сверху, причем моя изумрудно-зеленая малышка успела уже получить 11 уровень. Похвалив свою прекрасную питомицу за быстрое развитие, я поспешил к остальным друзьям. «Амра, тут нам по 1000 опыта перепало за что-то», — сообщила мне сестренка, с некоторой отропью рассматривая камуфлированных волков. «Да, Амра знать. Ассасин нас боятся умолять боги помогать другой точке оживляй. Нам все получай 1000 опыт, как не сердиться. И Валентин, мудрый волшебник, маг невидимый, получай тоже. Ау, Валентин, где есть ты?» На склоне холма, шагах в 15 от меня, проявился иллюзионист 95 уровня в серебристой, переливающейся мантии с капюшоном и с резным посохом в руках. «Ну вот, а так хорошо было скрытность одновременно с магией иллюзии качать», — проворчал недовольно полуэльф и поинтересовался, откуда я узнал о его присутствии. «Могущественный, как полубог, человек с имя Суппорт, рассказать слабый гоблин про ты. Следить за ты внимательно. Слишком сильный волшебник, странно для этот края». Я, конечно, приписал сотруднику техподдержки слова, которые он не говорил, но меня действительно занимал вопрос, что настолько сильный маг-иллюзионист забыл в наших краях, где монстры настолько слабы для него, что даже опыта никакого за их убийство не идет столь высокоуровневому игроку. «Вот ведь черт, следят за мной. Ну да, их можно понять. Можете меня не опасаться, мне тронуть кого-нибудь из вас себе дороже. Просто я прибыл сюда 2 дня назад по заданию Александра Лавриуса. Знаете наверняка такого». Мой ушастый персонаж отчетливо кивнул. «Да, я не забыл слова руководителя службы безопасности о высокоуровневом иллюзионисте, который по заданию предыдущего директора должен был забрать яйцо Виверны. Собственно, взять змеиное сокровище с острова я не успел, и поскольку в других махинациях замешан не был, при разборе полетов меня просто по-тихому уволили из корпорации. Персонаж не заблокировали, оставили его мне в награду за былые заслуги. И я хотел уже чисто для себя попробовать взять летающего маунта, ведь это пропуск в любой, даже самый престижный клан. Но увидел у тебя зеленую виверну и понял, что снова опоздал. Можно было бы покинуть эти края, но меня удерживает сейчас совсем другое. Монстр, который меня убил. Ты нашел информацию о нем в бестиарии?» Я отрицательно покачал головой. Как-то не до этой твари пока что было. Но собеседник понял мой жест не совсем верно. «И неудивительно, что не нашел. Я за эти сутки излазил все разделы бестиария Бескрайнего мира, посвященные всевозможным призракам и умертвиям. Нет там ничего подобного, понимаешь? Это совсем новая тварь, и добавивший информацию о ней получит известность. Весь день я пытался ее выследить, даже нашел логово. Но там было пусто. Видимо, это сугубо ночная тварь, и днем ее попросту не существует. Вот я и ждал наступления ночи, бродил по округе возле твоего лесного домика и почти сразу же с наступлением ночи снова был убит этой тварью. Опять она подкралась незаметно, атаковала со спины и убила меня за пару секунд. Когда я возродился, то сперва подумал, что тут ПКшники балуются возле точки респауна, хотел примерно наказать. Но меток преступник ни на ком из вас не было, а потому я просто стоял и наблюдал. Приватное сообщение от сестры отвлекло мое внимание от высокоуровневого иллюзиониста. «Братишка, и тебе будет весьма полезно добавить в бестиарий информацию о новой, ранее неизвестной игрокам твари Бескрайнего мира. Это увеличит известность твоего ушастого персонажа и ценность для нанимателя. Но сдается мне, наш новый знакомый лукавит. Проживающая в локации для игроков-новичков неизвестная тварь, в секунды расправляющаяся с персонажем почти 100 уровня, это нечто гораздо большее, чем просто очередной неизвестной науке призрак. Насколько я читал игровой форум, примерно так начинаются цепочки глобальных квестов, влияющих на игроков всего континента. Это самое вкусное, что только может найти игрок в Бескрайнем мире. А потому давай подумаем, как нам в этом деле обойтись без Валентина, мудрого волшебника». С иллюзионистом мы расстались тихо-мирно. Высокоуровневый волшебник со всевозможной предосторожностью собирался идти к месту своей предыдущей гибели, чтобы подобрать какие-то выпавшие у него из инвентаря ценные предметы. Поскольку эта точка находилась неподалеку от проклятого дома, Валентин, мудрый волшебник, согласился заодно проводить нашего огра-фортификатора к лесному срубу. Отмечать же для нас на карте найденное убежище полуночного умертвия волшебник отказался, да мы особо и не настаивали. Задачей сына Шрека было подготовить свои ловушки к появлению стаи волкодлаков и приоткрыть для нас ворота. Кроме того, Огр собрал за этот день огромную баллисту, которую хотел затащить на смотровую башенку у ворот. Одному ему не хватило силы осуществить задуманное, но вместе с Таминой Свирепой и ее детьми сын Шрека рассчитывал поднять свое орудие и закрепить на башне. Остальная же группа снова, как и днем раньше, должна была выступить в роли живца, который приманит стаю волкодлаков к проклятому дому. Учитывая, что вчера мы лишь чудом остались живы во время подобной ночной гонки, мероприятие выглядело крайне опасным. Именно поэтому я хотел отправить Таишу вместе с Огром, не желая рисковать жизнью НПС-красавицы. Но воровка наотрез отказалась оставлять меня, и никакие доводы об опасности не смогли ее переубедить. Исправить ситуацию помог лишь сделанный мною Таише ценный подарок в виде парного кинжала из набора теневого убийцы и широкий мягкий пояс из того же комплекта, который выделила Таише моя сестра. «Как все быть есть готово? Огр писать чат об это!» – инструктировал я сына Шрека. «После читай твоя писание, мы искать волкодлаки, а затем убегай и приводить хвост за мы эти твари к сруб». Огр-фортификатор и Таиша пожелали нам удачи и ушли вместе с иллюзионистом к проклятому дому. Мы же отправились к ближайшей небольшой мелкой речке, практически просто ручью. Наяда попросил об этом, так как рыбочеловеку требовалось окунуться и смочить свои жабры, чтобы избежать пересыхания. Пока Макс Сашне плескался в студеной воде, я прошелся вдоль бережка, собирая тину, кувшинки и прочую речную растительность. И навык травоведения до 6 уровня прокачал, и за счет получаемого опыта вернул своему персонажу 23 уровень. Распределять вручную полученные очки характеристик не потребовалось, они автоматически повторили уже однажды сделанный мною выбор. Сопротивление яду тоже вернулось к 50% отметке. «Мы на месте, все готово. Сын Шрека внебрачный». Сообщение в локальном чате отвлекло меня от погони за речным тритоном 9 уровня. Несмотря на свои устрашающие размеры, метровая черно-оранжевая земноводная даже не помышляла о сопротивлении и со всех ног улепетывала от моего гоблина по руслу мелкого ручья. Я мог бы убить тритона с одного выстрела духовой трубки, но хотел непременно догнать и укусить. Нужно же было мне прокачивать дегустацию и восполнять жажду крови. Моя добыча почти сумела улизнуть, но появившаяся невесть откуда стерва перехватила жертву и придержала для меня, вцепившись тритону в хребет. Нанесен урон 114, укус вампира. Получен опыт 180 эксп. Получен предмет мясо тритона. Получено достижение дегустация 11 из 1000. Улучшена расовая способность вкус крови плюс 6% наносимого повреждения за убитых укусом вампира уникальных существ. У меня имелось опасение, что стерва негативно отреагирует на столь явно продемонстрированное проявление моей вампирской натуры. Но моему маунту оказалось глубоко плевать на нелицеприятные гастрономические пристрастия хозяина. У нее и самой имелись собственные весьма шокирующие, связанные с едой способности. Стерва, совсем по-змеиному сдвинув нижнюю челюсть и широко открыв пасть, вцепилась зубами в морду тритона и стала натягиваться на него, словно перчатка. «Ты у меня умница!» Похвалил я изумрудную виверну с жадностью целиком заглатывающую, не уступающую ей в размерах добычу. И мне дала жажду крови утолить, и сама наелась. Но теперь взбирайся мне на плечи, нам предстоит быстро скакать на волке. Ух, ну и тяжелая ты стала. Похоже, последний раз ты на мне едешь. Завтра уже не смогу тебя на руках носить. И вот наш маленький отряд отправился искать смертельно опасных волкодлаков. Валериана Быстроногая предлагала начать наши поиски с ведущей в сторону тысяч дороги, где мы вчера повстречали этих хищников. Чтобы не повторять вчерашние ошибки, пытаясь соревноваться в скорости с длинноногими противниками на изначально более медлительных волках, я решился модифицировать наших камуфлированных скакунов. Все члены серой стаи, вместо имевшихся разномастных способностей, получили перк «Быстрый бег» плюс 20% к скорости. Вот здесь мы их вчера встретили. Лесная нимфа ловко спрыгнула с бланки и осмотрела дорогу. Когтистые следы присутствуют в большом количестве. Понять бы еще, кем и когда оставленные и куда ведущие. Эх, нам бы навык следопыт или восприятие прокачанное. Мы бы вмиг разобрались во всех этих путанных цепочках следов. При этом моя сестренка с надеждой посмотрела на меня, видимо, вспомнив о расовом бонусе гоблинов на скорость роста восприятия, но я вынужден был ее разочаровать. У меня эффективное восприятие всего 16, этого слишком мало. Сама велела мне вкладывать очки характеристик преимущественно в харизму. Амра, очки характеристик тут ни при чем. Если бы твой травник больше занимался тем, для чего изначально создавался и собирал цветочки ягоды, прокачивая травоведение и заодно восприятие, то мы бы сейчас не находились в столь затруднительном состоянии. Сестра была, как всегда, права. Мой зеленый ушастый гоблин совершенно запустил травоведение, из-за чего даже директор сегодня упрекал меня. Спрыгнув с волка, я подошел к пересекающимся цепочкам следов. Нет, бесполезно. Мне не хватало способности разобраться. Хотя, с нами были те, кто мог помочь. Акелла, Нужно выяснить, куда ушли волкодлаки. Мы собираемся проследовать за ними». Камуфлированный волк с огненно-красными горящими глазами недоверчиво посмотрел на меня, словно сомневаясь в правильности моего приказа, но все же подошел ближе и стал вынюхивать в траве. Покрутившись возле дороги, он уверенно направился вглубь леса. Я догнал матерого волка и залез ему на спину. Минут 20 Акела принюхивался и петлял по лесу, постепенно удаляясь от дороги, как вдруг нас остановил голос Валерианы Быстроногой. «Дальше не нужно! Я вижу их на карте, 300 метров на северо-запад. 8 красных отметок. Очень кучно. Похоже, кого-то опять жрут. Сейчас сагрю их на себя и тикаем в проклятый дом». Сестренка взмахнула руками, и кружившие рядом с ней шершни полетели в указанном направлении. Я заранее развернул Акеллу в сторону дома и стал ждать подтверждения от сестры, что ее тактика сработала. Макс Сашне на белом клыке тоже готов был в любую секунду сорваться с места. Наконец, Валериана стукнула пятками планку, приказывая волчице двигаться. «Все, уходим. Волкодлаки бегут сюда. Они нас заметили. Секунд через 10 они уже будут здесь». Одновременно со словами «нимфы» до нас донесся вой множества глоток. Трое волков резко сорвались с места и со всех ног понеслись в сторону проклятого дома. Достаточно долго я не видел наших преследователей, лишь слышал их тявканье и подвывание. Но через несколько минут красные отметки проявились на карте. Волкодлаки постепенно все же сокращали разделяющее нас расстояние. И это при том, что наши волки были модифицированы на скорость. Вчерашний ночной забег стал выглядеть для меня еще более безрассудным и смертельно опасным мероприятием. Скачущая рядом со мной Валериана Быстроногая пыталась общаться со мной короткими отрывистыми фразами. «Впереди уже показался проклятый дом. Амра, мы слишком быстро идем. Нужно подпустить преследователей ближе. Загнать их точно в построенный огром коридор. Иначе мы не поймаем всю стаю. Придется тогда завтра начинать охоту заново». Навык атлетика повышен до 7 уровня. Отметив для себя полезное увеличение запаса сил, я ответил сестренке. «Хорошо. Амра, соглашайся подманивать враги. Придержать Акеллу и почти-почти пойматься. Вот только успевай ворота запирать, чтобы хищники стаи не прорывались внутрь». Мой волк, к идее уменьшить скорость бега и дать волкодлакам к себе приблизиться, отнесся крайне неодобрительно. Подозреваю, если бы не надетое на мне кольцо Фенрира, Акелла бы ослушался. А так, рыкнув пару раз то ли на меня, то ли просто для выпуска злости, камуфлированный волк достаточно правдоподобно захромал на левую переднюю лапу и сразу же отстал от сородичей. За моей спиной раздался торжествующий вой. Уже было прекратившие погоню преследователи поднажали. Я направил Акеллу между двумя рядами высоких частых кольев, которые врыл сегодня огр-фортификатор между воротами. Этот достаточно узкий коридор имел 15 метров в длину и заканчивался у самых ворот. «Поднажми, Амра, не успеешь!» Сын Шрека находился на сторожевой вышке у баллисты и всячески торопил меня. Но я не подгонял Акеллу, поскольку видел мини-карту. Согласно ей, первый из волкодлаков оторвался от группы и действительно быстро нагонял меня. Остальные 7 хищников несколько отстали. Лучше позволить одному врагу опасно приблизиться, чем преждевременно выдать ловушку и упустить 7. Жаль, что не все мои спутники рассуждали так же. Тамина, свирепая при виде скачущего на нее волкодлака, стала закрывать створку ворот. Таиша пыталась ей помешать и кричала, что нужно сперва пропустить меня. Возникла сумятица, из-за которой гоблинши не успели закрыть ворота, и смертельно опасный волкодлак прорвался внутрь огороженной территории. Дети Тамина, оказавшиеся во дворе, с визгом бросились в рассыпную. Я попытался остановить своего серого скакуна и взял в руки ловчую сеть, но в этот момент волкодлак нас настиг. Стальные челюсти лязгнули возле моей правой ноги. Акелла взвизгнул от боли и повалился на бок, перекатившись через спину. Успешная проверка на ловкость. Получен опыт 80 эксп. Навык уклонения повышен до 9 уровня. Навык акробатика повышен до 8 уровня. Я вовремя спрыгнул с волка, перекатился несколько раз по траве и вскочил на ноги, готовый сражаться или убегать в зависимости от ситуации. И расслабленно спустил сеть, которой думал остановить зубастое чудовище. Уже не требовалось. Черный волкодлак был пришпилен громадной стрелой к земле, словно жук булавкой. Жуткое чудовище несколько раз дернулось, и его глаза закрылись. Получен опыт. 2640 эксп. «Спасибо, сын Шрека. Очень вовремя. Чудовище натворило бы тут бед!» — крикнула Валериана Быстроногая, спрыгивая с бланки. Орк-фортификатор отсалютовал нам с вышки, сам не до конца веря в то, что смог попасть по волкодлаку 55 уровня из баллисты и прикончить его одним выстрелом. Я же подошел к лежащему на земле Акелле. Волк был тяжело ранен. На задней правой его ноге кровоточила страшная рваная рана. Полоска здоровья хищника ушла в оранжевую область и медленно понижалась. Кровотечение было неприятным, но не смертельным. Его возможно остановить перевязкой, а здоровье волка поправить едой. Собственно, старшая из дочерей Тамины Свирепой, Юнна, уже приступила к перевязке раненого зверя. Хуже было то, что Акелла получил двухдневный дебаф. Искалечена правая задняя лапа. В течение следующих двух дней зверь не способен карабкаться по скалам, совершать прыжки и не может быть использован в качестве ездового животного. Скорость перемещения снижена на 50%. Следующие двое суток мне придется искать себе другого скакуна или ходить пешком. Волки серой стаи разобраны между другими игроками и Таишей, а моя стерва все еще слишком мала и не годится в качестве маунта. Я благодарно потрепал по холке Акеллу и заверил волка, что он может сожрать своего обидчика. «Амра, лезь сюда ко мне! Интересное зрелище! Пригодится для твоих видеороликов!» Заинтриговал меня сын Шрека, и по приставной лесенке я поднялся на обзорную башенку у ворот. Прежде всего, меня заинтересовала баллиста. Сам я, к сожалению, этим орудием управлять не мог, так как у моего персонажа отсутствовал навык военная машинерия 4-го уровня, и не хватало силы. Ранее я видел эту баллисту в разобранном виде на земле. Сейчас же тяжелое орудие предстало во всей красе. Размах дуг гигантского лука был 4 метра. Крепились они к массивному отшлифованному стволу дерева и взводились специальным рычагом. Баллиста была установлена на поворотном лафете и заряжалась 2-метровыми кольями, острием к которым служили большие 4-гранные кованные гвозди. А на древке Огр сделал шипы для нанесения рваных кровоточащих ран. Весила вся эта конструкция в собранном виде, наверное, с 0,5 тонны. Я с уважением посмотрел на сына Шрека и Тамину, которые все-таки исхитрились поднять баллисту на обзорную башню. С площадки открывался прекрасный вид на огороженный со всех сторон загон, в котором метались 7 разъяренных волкодлаков. «Как только твои преследователи вслед за тобой вошли в коридор из кольев, я поднял дальнюю стенку и надежно запер их. Уйти волкодлаки не могут. Ограда слишком высокая, и у них нет места для разгона перед прыжком. Разве что перегрызут толстые жерди, но на это понадобится уйма времени. Убивать их проще всего из этой баллисты. Урон с выстрела в среднем получается где-то 1500 эксп. Монстра 55 уровня убивает сразу. Сам ведь видел». Я еще раз посмотрел на беснующихся внизу волкодлаков. Зрелище было жутковатым. Несмотря на заверение Огра, я почему-то не сомневался, что хищников надолго удержать в загоне не получится. Их нужно было уничтожать, пока имелась такая возможность. «Прежде чем зверя убивать, нужно убеждайся, что опыт получать. Кому это полагается?» Произнес я, и сын Шрека согласно кивнул. «Я-то при любом раскладе получу опыт как создатель этой ловушки. Если я правильно понимаю, алгоритмы бескрайнего мира получают свою долю опыта и все загонщики. Предлагаю стрельнуть разок и проверить, что опыт действительно получают все, кому нужно». 7 раз по 2 с лишним тысячи опыта было замечательно. Но я все же хотел попробовать задействовать НПС-охранницу поселка Тыщ Тамину Свирепую для получения большей награды. Гоблинская женщина после недолгого уговора согласилась залезть к нам на вышку, хотя поднималась она тяжело, со старушечьим кряхтением. «Огр-фортификатор предлагает тебе опробовать баллисту. Если окажется удобной и эффективной, можно будет такие установить в Тыщ для отражения нападений ночных чудовищ и даже неумирающих». При словах про неумирающих у Тамины сжались кулаки и сузились глаза от ненависти. Огр самостоятельно взвел баллисту и показал гоблинше, как целиться, после чего женщина выстрелила по ближайшему волкодлаку. «Получен опыт. 14291 эксп. Получен 24 уровень. Улучшена расовая способность. 50% сопротивления холоду. Выполнено задание. Обогнать Таишу по уровню персонажа. Награда 2400 эксп. Плюс 20 при любых проверках отношения Таиши». Ух ты! Работает именно так, как я и предвидел. И у нас в запасе остается еще 6 волкодлаков для повторения этого трюка. Это же... Мне чуть не стало дурно, когда я прикинул последствия. Это же для меня 30-й уровень всего за 2 минуты. Столь быстрый рост персонажа не может пройти незамеченным для моего босса. Именно осознание этого резко отрезвило меня. Спасибо, Тамина. Дальше мы сами справимся. Когда гоблинская женщина спустилась вниз, сын Шрека признался мне. «Очень хорошо, что ты ее услал подальше. У меня случился рост сразу на 2 уровня. Я получил 20-й. Это было так сладко. Я прекрасно понимаю, что нельзя играть с использованием читов, но от такой возможности очень трудно отказаться. Лично у меня бы не хватило духа. Спасибо тебе». Огр-фортификатор решительно перезарядил баллисту и принялся одного за другим выцеливать попавшихся в ловушку волкодлаков. Получен опыт. 2640 эксп. Получен опыт. 2640 эксп. Получен опыт. 2640 эксп. Получен 25 уровень. Улучшена расовая способность. 55% сопротивления яду. Получен опыт. 2640 эксп. Получен опыт. 2640 эксп. Получен опыт. 2640 эксп. Все, можно собирать трофеи. Обессилевший огр-фортификатор 22 уровня сполз к подножью поворотного лафета. «Спасибо вам, друзья!» Макс Сашне, досрочно прокачавшийся до 21 уровня, расправил свои ярко-красные спинные плавники и просто светился от счастья, прыгая по двору, словно молодой козлик. Я спустился вниз и присел на крыльцо распределять полученные очки характеристик. Тут было над чем подумать. Кроме распределения 6 очков характеристик, с 25 уровнем мой ушастый гоблин получил еще по 1 слоту основного и вторичного навыка. Поскольку следующее такое расширение ожидалось только на 50 уровне, до которого еще ой, как не скоро, сейчас требовалось хорошенько подумать, что же моему Амре нужно для игры. Прежде всего нужна высокая ловкость. С ростом уровней все противники начинают обладать все более прочной броней и лучшими резистами, а потому требуется усиленно прокачивать наносимый моим оружием урон. К тому же высокая ловкость нужна, чтобы когда-нибудь догнать Таишу по этой характеристике и выполнить квест на улучшение отношений. Хорошенько подумав, я перенес навык экзотическое оружие из вторичных в основные. Ловкость подскочила до 74, восприятие до 20. Теперь нужно решить, чем заполнить 2 свободных слота вторичных навыков. С первым из них особо вопросов не возникало. Я постоянно езжу верхом на волках, а вскоре буду еще и летать на стерве. И глупо не выбрать навык верховая езда, который бы автоматически прокачивался в моих странствиях. Вы хотите выбрать навык верховая езда ЛТ вторичным навыком? Да, желаю. А вот чем заполнить последний свободный слот? Вариантов имелось множество, но я что-то никак не мог остановить свой выбор на одном из них. Ко мне подсела лесная нимфа 26 уровня и тихо шепнула, чтобы другие не слышали. «Братишка, а про Таишу ты не подумал? Практически все вокруг, даже волки серой стаи, получили опыт и новые уровни. А твоя нужная девка на деле осталась вовсе ненужной. Ее это явно задело. Воровка чувствует себя обделенной, я заметила. Просто Таиша слишком гордая, чтобы показать это. Мне поговорить с ней?» Поинтересовался я у сестренки, так как она явно лучше меня разбиралась в женской психологии. «И поговори тоже. Но лучше возьми Таишу с собой на серьезное дело, чтобы она ощутила свою полезность. Мы истребили волкодлаков, но квест «Ужас серой стаи» не закрылся, так как не выполнено обязательное условие «Найти логово». И я предлагаю прямо сейчас этим заняться, чтобы и Таишу занять, и чтоб пират наконец-то стал только моим волчонком и больше не менял цвет каждый раз, когда тебе взбредет в голову играться с настройками серой стаи.